Часть третья. Судьбоносные открытия или писец подкрался? Глава 16. Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски. Неизвестный автор. Наказание этот почтенный Лер послал нас отрабатывать на кухню. Только пришлось не чистить овощи, а убирать. «Вас много, нужно это использовать», — сообщил он нам. «Не преподаватель, а кучка удобрений. Не знаю, женат ли он, но сильно удивлюсь, если это будет так. Какая женщина захочет выйти за это мерзкое существо? Но делать нечего. Наказание есть наказание. И мы, вооружившись тряпочками, щеточками и ведерками, отдраивали кухню. Ребята, к моему удивлению, молчали, и после занятий не сказали мне ни слова, но и не нужно было. Я почти физически чувствовала, как они гундят, вспоминая мою родню до пятого колена. Еще красочнее их мнение по поводу данной ситуации передалось мне с эмоциями. Когда мы старательно убрали практически половину помещения, к нам пришел куратор. Принесла его нелегкая. «Добрый вечер», — поприветствовал он нас. «Я гляжу, работа кипит». Мы что-то пробурчали в ответ. «Мне уже рассказали. Ранер, неужели так обязательно его дразнить?» Не отрываясь от работы, пробормотала. «Я его не дразню, Лер». «Тогда почему сейчас вы трое убираете кухню? По предмету у Надима к тебе претензий нет. Так из-за чего же вы здесь?» «Пути достопочтимого Лера неисповедимы. Разве может обычная студентка проникнуть в смысл деяния великих?» Все это я произнесла с таким вдохновением, что чуть сама себе не поверила. Ребята недоуменно косились, в душе желая моей крови. «Ну, кажется, я начинаю понимать», — протянул Гарнер. «Только издеваясь над ним, смотрите, чтобы он на нервах вас не придушил». «Как скажете, Лер», — послушно согласилась я. «Вот и прекрасно». На этом легендарный инквизитор нас оставил, а ребята прокомментировали итоги общения. «Надя, если ты будешь нарываться на наряды, то тебя придушим уже мы», — совершенно серьезно сообщил Дима, а Слава молча кивал, давая понять, что совершенно согласен с драконом. «Не плачьте, прорвемся», — приободрила их я. «Мужчины не плачут», — возмутился Слава. «А это зависит от того, как больно им сделать. Кажется, меня приняли за помешанную садистку». «Да нет, точно приняли». Так продолжился учебный год. И я очень надеялась, что закончится он не так уныло, как начался. С некоторыми предметами я так и не определилась, поэтому выжидала, что ждет меня дальше на практике. А с некоторыми все было неоднозначно. На уроках зельеварения энтузиазм просто бурлил во мне. Каждый рецепт я не просто запоминала, но и разбирала на составные части, чтобы понять, что за что отвечает и можно ли это усовершенствовать. Как оказалось, это моя страсть и хоть какая-то отдушина в бесконечной теории. Эдила Искар млела и была очень мной довольна. Один раз между нами состоялся разговор, которому рано или поздно было суждено случиться. «Ранер, если у вас возникнет желание, я готова заниматься с вами дополнительно. У вас ум экспериментатора и ученого. Именно такие люди принесли много пользы науке. Я так понимаю, вы определились со специальностью?» «Да, я хочу стать инквизитором, если Лер Гарнер меня возьмет в ученики», — нерешительно начала я. «Он обещал?» — приподняла брови рук. «Он намекал», — поправила я. «Тогда однозначно возьмет». «Почему?» — удивилась я. «Лер говорил, только в том случае, если у нас будут большие успехи в практике». «Они будут. Он вас сам дожмет». Что-то не понравились мне эти слова. «Гарнер всегда с самого начала выбирает учеников и практически никогда не меняет своих решений». «Да». «А специализацию какую выберете?» «Зельеварение, конечно», — улыбнулась я Искар, получив улыбку в ответ. Я собиралась получить все знания, которые мне только смогут дать в академии. Тем более, что зельеварение мне удавалось очень хорошо. Отчасти благодаря предмету флора. По этой дисциплине у меня все очень неоднозначно. Виной тому война с преподавателем Надимом. Я учила растения, места их произрастания и их возможности очень тщательно, чтобы у демона не имелось ни малейшего шанса ко мне придраться. Активно участвовала в лекциях, опросах и семинарах, а также с завидной периодичностью получала наряды. Ребята бились в истерике, но ничего поделать не могли. За ними самими водились грехи в виде редких пропусков и иногда невыполненных заданий. Однажды Надим мстительно объявил: «Должен вам сообщить, что мы начинаем углубленное изучение предмета, а значит, появится дополнительная литература. Ее студенты будут получать как добровольно, так и в виде наказания. Кому интересно, могут подойти после урока». Когда зазвонил колокол, я единственная направилась к его столу. У наблюдавшего за моим приближением Надима отчетливо дернула щека. «Прошу выдать мне дополнительную литературу в полном объеме для совершенствования знаний». Остановившись перед столом, отчеканила я. Преподаватель сверлил меня ненавидящим взглядом и, кажется, хотел удушить, но сдержался. Я прямо его немного зауважала. Достав из ящика стола список с книгами, он отдал его мне и сказал: «Пошла вон!» Понимая, что доводить преподавателя не стоит, я спешно ретировалась, дабы не вымыть сегодня еще какой-нибудь угол академии. Я прочитала название. Редкие ядовитые растения, дурманящая трава и многое другое. О, это просто мечта! А какие зелья можно приготовить из этих прекрасных компонентов? Мое счастье не знало границ. Особенно радовала возможность найти отравляющие растения для демонов. Те, о которых рассказывали ранее, были слишком слабенькими, поэтому новая информация придется весьма кстати. Вдруг после окончания академии понадобится. Забежав в библиотеку и набрав из специальной секции книг, которые мне бы ни за что не дали без списка преподавателя, я, счастливая, направилась в комнату, где занялась изучением самой многообещающей, на мой взгляд, книжки. Когда я дошла до самого интересного места, дверь открылась и влетела в Уку с зелеными волосами. «Боже, что с тобой случилось?» – уставилась я на нее. «Нравится? Это моя новая прическа». «Очень оригинально. А почему именно зеленый цвет?» – старалась быть тактичной я. «Мне он так идет, что я попросила девушку со старшего курса купить раствор для окраски. Она как раз только с практики прибыла». «Угу. Там много разных цветов, но этот самый оригинальный». «С этим не поспоришь». «И сейчас я точно привлеку жениха», – строила планы вампирша. «А что ты читаешь?» Я показала книгу, на обложке которой красовалось название «100 растений с сильными ядовитыми свойствами». «Надя, ну что такое? Ты скоро со своей учебой покроешься плесенью. Почитай что-нибудь развлекающее. Это пойдет тебе на пользу и настроит на романтический лад». По книгам «Суть этого мира» можно постичь лучше всего. И я уже задумывалась о том, чтобы почитать какие-нибудь развлекательные романы. «Давай», – решилась я. Покопавшись в сумке, Вуку достала мне книгу в красном переплете со страшным косматым чудищем и практически раздетой дамой на обложке. «Попробуй вот эту любовную историю». «Любовный роман. А что? Как раз то, что нужно». Взяв книгу в руки, я полистала ее и открыла чуть ближе к середине, выхватив несколько строк, чтобы понять стиль и язык. Почесывая себя лохматой лапой, он подходил к ней все ближе и ближе. Картинка тут же предстала перед глазами, и я немедленно захлопнула книгу. Не, к такому я еще не готова. «Ты не представляешь, какие там страстные постельные сцены!» — мечтательно протянула Вуку. А я испугалась. Кажется, такого мое сознание просто не выдержит. Положив книгу на стол, я сказала: оставлю ее до более удобного момента, чтобы было побольше времени насладиться». «Так и думала, что тебе понравится», — подмигнула мне в уку и упорхнула в ванную. «Огу!» «Не, морально я не готова к таким ужасам. Уж лучше прочитаю о том, как можно отравить демона». И углубилась в учебник.